Глава 106. Неизвестный зверь топтался возле броневика еще не менее часа. Он никак не мог понять, что это такое и можно ли это есть. Он подходил к одному углу, пробуя его на зуб, потом к другому, затем разочарованно вздыхал и снова топтался на месте. При этом Брейн отметил, что ни разу этот гигант не показался в освещенном фронте целиком. А это значит, что в длину он был не менее 12-15 метров. Он ходил на коротких лапах, и диаметр его тела в области брюха достигал примерно 3,5 метров. Повздыхав и потоптавшись еще, животное ушло в темноту. Стало тихо. Акустические фильтры доносили лишь пение местных цикад и пощелкивание каких-то существ, живших в кронах деревьев. «Что делать, командир?» – спросил Дино. «Может, будем дежурить?» «Не надо дежурить. Давайте все спать. Для нас важнее отоспаться, и, как вы сами все видели, наша машина не по зубам даже такому монстру». «А что это было?» – спросил Таурос. «Не знаю», – ответил Брейн. «Но один специалист намекал мне, что здесь обитает некая гигантская каменная змея, якобы очень опасная, и ничего крупнее и страшнее ее здесь не водится». «Вряд ли это змея», – сказал Янгверт. «У змеи не может быть ног, а этот топал отчетливо». «Да», – кивнул Лиам. «Мы все это слышали». Одним словом, все улеглись, а Брейн лег последним, выключив наружное освещение. На утро они поднялись бодрыми и отдохнувшими, но о том, что наступило утро, узнали только по пению птиц, сверчков и еще каких-то существ, то ли маленьких обезьян, то ли летучих мышей. Разобрать это было невозможно. Они мелькали в кронах слишком быстро. Поев питательных палок и попив мусса, Брейн посмотрел на бутылку с химически чистой водой, но пробовать не стал, решив, что если все закончится хорошо, он использует ее вместо бутылки шампанского. Лиам занял место за рулем, договорившись с Янгвердом, что снова поведет он. «Я не устаю, сэр», – сказал он Брейну. «Мне это нравится. Ничего, что я снова буду за джойстиком». «Я не против. Судя по тому, как ты радостно выполняешь эту работу, не вижу препятствий. Продолжай». Лиам подал ток на приводы, те завыли и, прогревшись, включились в работу. Броневик дернулся и поехал по уже разведанному с вечера пути. Поворот налево, движение 20 метров, потом разворот вправо на одной гусенице, взрывая грунт. Длинные травы наматываются на траке, и броневик идет вперед, обрывая стебли колючих лиан. Так они пробирались под джунглям еще часа два, пока не уперлись в плотную стену из лиан. Вроде бы ничего особенного, но Лиам остановился. «Ты чего?» – спросил его Брейн, поднявшись с матраса и подходя к водителю. «Сэр, мне кажется, эта стена опасная. Он там, вверху, посмотрите». Отрегулированные под нужный угол бронированные жалюзи позволяли смотреть наверх, и Брейн стал приглядываться. «Там может скрываться все, что угодно, сэр». Брейн кивнул, он оценил опасения Лиама. Второй ярус был похож на прогнувшийся потолок, где-то 10×10 метров, и с этого потолка спускались бордовые и нежно-зеленые молодые побеги лиан, которые тянулись до самой земли и укоренялись, создавая непроходимую стену из сотен переплетенных между собой стеблей. «Ну что, может, попробуем проломить эту стену?» – спросил Лиам. «Проломить-то мы можем, но что будет потом?» Они продолжили разглядывать неожиданное препятствие, включив панорамные видеокамеры и слева, и справа. Везде были все те же лежачие деревья, а также множество других, растущих естественным образом. Но таких промежутков, где можно было протиснуться машине, не находили. «Давай-ка полную тягу, может, и проскочим», – сказал Брейн. «Как скажете, сэр», – ответил Лиам и дал полную тягу.